что проснулся лежавший у его кресла Фальк и, вскочив, с недоумением посмотрел на своего хозяина. «Победа! Фальк!» Бросив в угол кабинета платок, Штирнер приказал: «Пиль!» Собака в несколько прыжков добежала до платка, схватила его и принесла хозяину. «Вот так все они теперь!» «Ха-ха-ха!» — нервно смеялся Штирнер. Он поднял собаку за передние лапы и поцеловал ее в лоб. «Но их я не буду целовать, Фальк, потому что они глупее тебя, и они меня ненавидят. О, тем приятнее заставить их носить поноску». Опять звонок. «Зауэр!» «Да, я уже знаю», — мне сказал Шпильман. «Как реагирует биржа?» «Взрыв бомбы произвел бы меньшее впечатление. Биржа превратилась в сумасшедший дом». «Акции Мюнстерберга?» «Головокружительно падают. Вы гений, Штирнер!» «Теперь не до комплиментов. Когда акции крахнувших банков будут котироваться по цене оберточной бумаги, можно будет скупить их. Мы сумеем вернуть им ценность, но это успеется. Дело сделано, и вы можете уехать, Зауэр». «Я не могу выйти. Люди превратились в обезумевшее стадо. Сюда не могут даже пробраться санитары скорой помощи, чтобы унести упавших в обморок и смятых толпой. Ну что ж, если вы лишены свободы, сообщите мне, что у вас делается». И Зауэр сообщил. Фондовые маклеры устроили 10-минутное совещание, на котором решили, что удержать бумаги Мюнстерберга, Шумахера и всех связанных с ними банков нет никакой возможности. Крах свершился. Каждая минута приносила разорение целых состояний. Бумаги ежеминутно переходили из рук в руки. После полуночи нервное напряжение достигло наивысшей точки. Не только площадь перед биржей, но и соседняя площадь были запружены автомобилями крупных держателей бумаг. Они сидели в своих лимузинах всю ночь, бледные и утомленные, с блуждающими глазами. Бюллетень за бюллетенем приносили вести о непрестанном понижении курсов. Эти курсы передавались по телефону, но уже в момент отправки телефонограммы не соответствовали действительности. Толпы людей, как во время стихийного бедствия, разбили лагерь на соседнем бульваре и платили за право сидеть на бульварной скамейке больше, чем стоит номер в лучшей гостинице. Под утро два маклера и один банкир впали в буйное помешательство. «Смерть Штирнеру!» — кричал маклер. С большим трудом удалось отвезти помешанных в больницу. Только когда забрезжил рассвет, волнение улеглось, как пламя догоревшего пожара. Вчерашние богачи выходили из биржи постаревшими на 10 лет, сгорбленными, посидевшими, с дрожащими ногами. Толпа поредела. Зауэр, наконец, получил возможность выйти из здания биржи и, шатаясь от усталости, вдохнул полной грудью свежий воздух. Такая же паника царит сейчас во всей стране, — подумал он. В эту ночь разорились сотни тысяч людей. Миллионы мелких вкладчиков потеряли свои сбережения. Этот сумасшедший кричал о Штирнере, винил во всем его. Но Штирнер не виноват. Побеждает сильнейший. Штирнер молодец. Гениальная голова. Зауэр улыбнулся и тотчас устало зевнул. А Штирнер, получив от Зауэра последнее сообщение по телефону, встал из-за стола и сладко потянулся. Его волнение улеглось. Он испытывал чувство той приятной усталости, которая охватывает человека, когда он хорошо поработал и доволен результатами труда. Он победил, и его победа больше, чем победа над банкирами и министрами. Он победил сопротивляемость человека. Готлибы, Эмма, Зауэр, Эльза. Теперь вот они. Никто в мире больше не может сопротивляться мне. Весь мир скоро будет моей собственностью, — гордо сказал он. Ему не хотелось спать. Он прошел наверх и постучал в комнату Эльзы. Она была одета и не спала. Быстро открыла дверь и, сияя, протянула ему руки. «Наконец-то ты вспомнил обо мне, Людвиг».